Глава 41. Уже в городе соображаю, что надо бы не с пустыми руками заявиться в гости. Заворачиваем к Лейбе в кондитерскую и тут же нарываюсь на приключения. Залетаю в зал и наблюдаю картину маслом. Несколько посетителей за столиками с интересом наблюдают представление «Воспитание нижних чинов офицерами русской армии». Возле прилавка стоит солдат, а напротив него корнет, судя по погонам, и одновременно придурок, судя по выражению мордочки. А она довольно живописная. Представьте себе мелкого приказчика в стиле «Чего изволитесь?» Пухлые щечки, губки бантиком, усики колечками закручены, глазки вот-вот из орбит вылезут. Рядом с ним обретается мамзелька. Не мадемуазель, не барышня, а именно мамзелька. Стоит себе с видом очень оскорбленной невинности и с интересом ждет, что же будет дальше. А дальше недоразумение в корнетских погонах размахивается и отвешивает солдату хорошую оплеуху. Да еще и орет при этом. «Мерзавец! Вон отсюда, со скотина! Здесь нижним чинам не положено! Оставил кулек и пшел, стервец!» Вот это уже интересней. То, что солдатам запрещено бывать в заведении, где продают спиртное, это я знаю. Только у Лейбы из спиртного максимум рюмка ликера, кофе. И простому солдату это не по карману. И без интереса. «Так, блядь, стоять!» От удара с солдатской головы слетает фуражка, голова мотается в сторону, и я узнаю Петровича, санитара из госпиталя, который меня гулять выводил после контузии. «Ну ни хрена себе!» Вот это уж мне очень не нравится. Не представляю, что же такого мог тот учинить, чтобы такой скандал вызвать. Пока все это думаю, оказываюсь перед корнетом и перехватываю руку, занесенную для следующего удара. Тот, не ожидая подобного поворота событий, еще больше пучит глазенки. А вот не дам продолжить удовольствие. Петрович он мне не чужой. В голову приходит старый незабвенный эскадрон гусар летучих. Цитирую. «Сударь, вы ударили моего боевого товарища. Извинитесь». Немая сцена для всех. Петрович сзади меня, кряхтя, поднимает упавшую фуражку. Ступор прошел, корнет срывается на фальцет. «Он не имеет права здесь быть. Быдло окопное». А мы сейчас посмотрим, кто тут быдлом будет. Навечно. Включаю тумблер дур в положение вкл. «Что? Вы кого? Меня, фронтовика, быдлом окопным назвали?» «Нет!» Повторяю, извинитесь перед солдатом, он ничего не нарушил. «Он хам, сволочь, скотина!» Так, меня этот громкоговоритель уже достал. Популярно объясняю этому чуду в погонах, где, когда и перед кем он будет отрабатывать командный голос. Слова конца 20 века произнесены в лучшем стиле начала онова. Повторяю последний раз. «Извинитесь. Нет? Хотите поединок?» Ответная пощечина уже от меня... С виду обычное, но если слегка согнуть расслабленные пальцы лодочкой, да попасть в нужную точку, где лицевой нерв близко к коже проходит, то это уже совсем другое впечатление. Корнет улетает на пол между стойкой и мамзелькой, включившей свою сирену на полную. Жду минуту, когда тот наконец сможет сориентироваться в пространстве и подняться. «Секундантов будете присылать? Меня найдете в госпитале. Буду ждать». Что-то мне подсказывает, что никакой дуэли не будет, как и продолжение разговора. Оборачиваюсь к замершему Лейбе. «Хозяин, мне вот этих эклеров полдюжины». Беру сверток, расплачиваюсь, забираю Петровича и выходим из заведения. Уже в автомобиле старый дядька поведал нам, что госпиталь расформировали, раненые солдаты скинулись копейками, попросили его Петровича сходить купить чего-нибудь сладенького для сестричек. А в кондитерской он взял шоколадных конфет на все деньги, а потом подошел господин Корнет с дамой, которая, увидев эти конфеты, возжелала непременно их, несмотря на уверение хозяина, что таких больше не имеется. А может, именно поэтому? А их благородие господин Корнет потребовал оставить покупку и убираться из заведения, не слушая объяснений. И навесил оплеуху. А тут и господин подпоручик появился. И что спасибо их благородию преогромное за то, что выручили старого солдата. Утешаю Петровича, что никакого спасибо не надо. И тут до меня доходит. Госпиталь расформировали? Когда? Куда? Толкаю водителя. Давай быстрее, не успеем. До госпиталя домчались очень быстро. Взлетаю на крыльцо, уворачиваюсь от выходящих людей. Вот и кабинет Михаила Николаевича. Одновременно стучу и распахиваю дверь. «Доктор, здравствуйте!» Михаил Николаевич отрывается от написания каких-то бумаг. Видя мое состояние, сразу берет быка за рога. «Голубчик Денис Анатольевич, рад вас видеть! Дарья Александровна с полчаса назад на вокзал уехала. Эшелон еще не отошел, наверное. Поторопитесь. Только потом заскочите ко мне, пожалуйста. Все непременно». Эти слова я услышал уже в коридоре. «Даша уезжает? Куда? Где ее потом искать?» Вылетаю во двор, чуть не сталкиваюсь с Бойко, кричу водителю. «Заводи! На вокзал! Быстрее!» Летим по улице, распугивая прохожих и собак. Перед вокзалом, как назло, затор из телег чем-то нагруженных. Выпрыгиваю из машины, бегу на перрон. Где ее искать? Толпа беженцев осаждает эшелон, вокруг настоящее столпотворение. Островок порядка создают городовые солдатами, оцепив один из вагонов СВ. Кое-как протискиваюсь через людское море, озираюсь по сторонам. Где же она? Вижу какую-то даму вдалеке, прибавляю ходу. Продираюсь через полубезумную людскую массу, все ближе и ближе к заветному вагону. Не она. Бегу дальше. Впереди маячат две дамские шляпки, протискиваюсь в том направлении. Еще немного, еще пару десятков метров. Скорее чувствую, чем вижу она. Ее движение, жестикуляция, прическа. Рядом с ней стоит еще одна девушка, и они вдвоем спорят с каким-то шарообразным господином в чиновничьем мундире. Чиновник изображает Наполеона в час величия, что-то цедит через губу. Вылитый весельчак У в фильме «Гостья из будущего». Рядом с ним сопровождающее лицо в количестве одной тушки. Какой-то субтильный хлыщ в таком же мундире с презрительной ехидной ухмылкой обретается рядом. Подбираюсь ближе. Уже слышен Дашин негодующий возмущенный голосок. «У нас бронь на два места в этом вагоне. Как вы смеете?» И ответ шныря масляным взглядом обволакивающего девушек. Причем так, что вторая медсестричка инстинктивно пытается спрятаться за мою милую. «Убью гаденыша!» «Барышни, нам нет дела до вашей брони. Мы должны уехать в этом поезде. Освободите проход. Прочь с дороги». «Ну, не себе. Это что тут такое происходит?» «Вперед. Пробираюсь почти вплотную, еще пару метров». «Сударь, я вам повторяю, у нас бронь, подписанная начальником станции. Это наши места». Шнырь пытается взять девушек под локотки и отвести в сторону. «Мамзели, господин титулярный советник выполняет особое поручение губернской управы. И нам начхать на ваши бумажки. Отойдите». «Так, я уже рядом. Что делать?» Пока мозг думает, руки моментально принимают решение. Шашка, молнией блеснув на солнце, упирается в стенку вагона, отделяя чинушу от входа. Потом поворачивается лезвием в сторону скандалиста и замирает в нескольких сантиметрах от его шеи, точнее от того места, где она должна находиться. Вот это кабанище! Как в том анекдоте, 1,60 м на 1,60 м на 1,60 м, где будем делать талию? Вместо шеи гирлянда из второго, третьего и остальных подбородков. Морда бледнеет, заплывшие жиром глазки фокусируются на блестящем лезвии. Сзади слышится: «Ах, Денис!» Небольшое движение рукоятью, суперколобок от испуга дергается назад, открывая рот и распространяя вокруг коньячное амбре, отшатывается, роняет саквояж и рушится на перрон. А баульчик-то опечатанный, сургучными печатями. Интересненько. Сопровождающий шнырь собирается что-то вякнуть. О, а тут уже родимый беленький запахло. Так и остается с разъявленной хлеборезкой, увидев мою любезную улыбку. Если, конечно, этот кровожадный оскал можно так назвать. Пока куча сала краснее до зрело-помидорного цвета пытается подняться с помощью своего подпевала, поворачиваюсь к ней. «Здравствуйте!» «Здравствуйте, Дарья Александровна!» Чинуша уже на ногах пытается помешать разговору. «Это что значит? Как вы смеете? Кто вы вообще такой?» До отхода поезда осталось совсем чуть-чуть, а эта сволочь беззастенчиво крадет у меня драгоценные секунды. Убью. Сейчас ты у меня получишь. На каком основании собирались занять место в поезде? Ваши бумаги? Да я. У меня. Я титулярный советник Бибик. Я выполняю распоряжение столоначальника губернской управы. «Я старше вас по чину? Извольте соответствовать! Я этого так не оставлю! Да я вас под суд!» В праведном чиновничьем гневе шарик салом пытается топнуть тумбообразной ногой, но попадает по своему саквояжу. Замки и печати не выдерживают подобного издевательства, и багаж открывается, вываливая часть содержимого на перрон. Газеты, бумажки, всякая дребедень. Опа, вот это номер. Из одного конверта высыпается около десятка фотографий. Ну, как бы это сказать-то? Откровенно непристойно интимного содержания. Под занавес с печальным звоном выкатываются и заканчивают свое существование на шпалах две бутылки Шоустовского. «Это и есть ваше поручение от столоначальника, господин титулярный советник? Убирайтесь отсюда. Или разговор продолжим в жандармском управлении». Все, Бобик сдох, в смысле Бибик. Сладкая парочка достаточно быстро исчезает в людском водовороте. «Денис, милый, откуда ты здесь?» «Дашенька, ехал к тебе в гости. А вот приехал на проводы». «Наш госпиталь расформирован, мы с подругой возвращаемся домой в Гомель. Ой, прости, я вас не представила. Моя подруга Маша, Мария Егоровна Николаева». Где-то я уже слышал это имя. Смотрю на девушку, в голове проносится прогулка в госпитале, когда привезли раненых, и Даша ведет свою подругу согреться кофейком. И санитарные двуколки на дороге, медсестра перед сопливым германским лейтенантом. Она тоже узнала меня, вцепилась в Дашин локоть. «Вы?» «Добрый день, мадемуазель». Обращаясь к Даше, объясняю. «Мы уже знакомы. Правда, мимолетно». «Дашенька, это он. Тогда на дороге. Я же тебе рассказывала». Четыре широко распахнутые глаза смотрят на меня. Чувствую, что начинаю краснеть. «Милые дамы, вам пора садиться в вагон. Поезд скоро тронется. Позвольте, я помогу с вещами». Беру их саквояжи, пропускаю обеих в вагон. В тамбуре стоит пожилой проводник, обращается к нам, глядя в поданные бумаги. «Пше прошам, милые паненки, ваши месцы двут зать четверо и двут зать пьято». Провожаю по проходу до самых мест, убираю багаж. Все, рукам работы не осталось. Наступает минута прощания. Даша уже отошла от неожиданного известия, успокоилась. «Почему ты мне ничего не рассказывал? Про что, любимая? Про случай с Машей? Она тогда в волнении не запомнила, как тебя зовут. Мы после гадали, как найти спасителя. Хотели даже через Михаила Николаевича просить капитана Бойко, чтобы он помог нам в поисках». «Ну да, он бы помог». Нарочито смущенно улыбаюсь. «Извини, Дашенька, не мог рассказать. Это военная тайна». В ответ получаю маленьким, но крепким кулачком по плечу, но в глазах радости и веселья. «Врун, у тебя не должно быть никаких тайн от меня». «Мадемуазель, а как же присяга и тайна исповеди?» И опять кулачок попадает в меня. «А что, есть повод исповедаться?» И снова кулачок, и не подумаю уворачиваться. Всю жизнь терпел бы такие побои, только чтобы она была рядом. Но мое счастье было разбито голосом станционного дежурного, проходившего мимо вагона. «Отправляемся через 5 минут, займите свои места». Даша грустно смотрит на меня, в уголках глаз появляются маленькие капельки влаги, тихонько шепчет: «Денис, мой хороший, я буду ждать тебя. Любимая моя, где я тебя найду?» Я возвращаюсь к родителям, буду работать в новом госпитале княгини Паскевич, запомни мой адрес. Улица Павловская, дом 9. Осторожно беру ее маленькую ладошку в свои лапы, медленно подношу к губам. Как же я не хочу уходить отсюда. Я обязательно приеду. Обязательно. Сейчас поезд тронется. Иди. Стою на опустевшем перроне напротив ее окна. Даша прижимает ладонь к оконному стеклу. Накрываю через стекло ее ладошку своей рукой. Звон станционного колокола, гудок паровоза, поезд трогается. Иду, потом бегу вместе с двигающимся вагоном, пока не кончается перрон. И долго смотрю вслед уходящему эшелону.